Ликвидировать. Чадов уже намеревался отправиться на обед, как ему позвонила секретарь. «Олег Викторович, к вам посетитель». «Кого еще принесло?» Мэр недовольно поджал губы. «Я видел график приема. В это время никого не должно быть». «Это Иосиф Яковлевич Бергман. Он уверяет, что вы его примете». Чиновник с шумом выпустил воздух сквозь сжатые зубы. «Как всегда, в самый неподходящий момент», — подумал он. «Ладно, пусть заходит», — бросил мэр, вновь усаживаясь на кресло. «Странно, они вроде бы обо всем договорились и уладили все разногласия, но почему-то именно сейчас Олег Викторович из всех возможных посетителей меньше всего хотел видеть Бергмана». Тем временем дверь в его просторный кабинет открылась, и нежданный гость вошел внутрь пружинистым шагом. «Мое почтение южноморскому градоначальнику!» — расплылся в улыбке Иосиф Яковлевич. «Привет!» — буркнул Чадов, пожимая узкую ладонь мужчины. «Какими судьбами? Вроде не договаривались о встрече». На худощавом лице Бергмана отразилось невольное удивление. «Мне следовало бы записаться на прием к старому другу!» «Вот проныра!» — усмехнулся про себя Олег Викторович. «В друзья набивается». «В наш сумасшедший век цифровизации и виртуальной жизни почти не осталось времени на встречи в реале», продолжал разглагольствовать Иосиф Яковлевич. «Хотя иной раз теплый взгляд друга куда важнее и весомее, чем сотня смайликов, переданных по телефону». «Ладно, Иосиф, ты растопил мое сердце. Выкладывай, зачем пришел», — сказал мэр. «Только побыстрее, я на обед собирался». «Ну, режим питания, как говорил один сказочный персонаж, нарушать нельзя!» Улыбнулся он краем рта. «Перейдем к делу. Сегодня к твоим юристам придет мой человек с документами. Это касается восстановительных работ, если ты забыл». «Я не забыл. Хорошо, я предупрежу». Не удержавшись, Чадов добавил. «Только пусть строят так, чтобы дома стояли, а не падали от дуновения ветерка». Улыбка на лице Бергмана потускнела. «Позволю тебе заметить, дома, построенные моей компанией, обрушились в результате землетрясения, а не дуновения ветерка, как ты выразился», — заявил он. «Или у тебя есть какие-то личные претензии ко мне? Давай, не стесняйся. Между старыми товарищами не должно быть недомолвок». «Ты еще ничего не понял, Иосиф?» — хмыкнул мэр. «Я был в том самом доме и должен молить Бога, что остался жив». На лице бизнесмена не дрогнул ни один мускул. «Я в курсе твоих любовных похождений», — негромко произнес он. «Что ж, ты выжил, хотя находился на волоске от смерти. Можно сказать, ты родился в рубашке, и это, между прочим, хороший знак. Сходи в церковь, поставь свечку за то, чтобы плита не раздавила тебя, как таракана. И, кстати, Олег, ты уж не обижайся, но тебе не помешало бы заняться спортом. Ты неплохо смотрелся в кадре в трусах и пиджаке, но твое пузо, увы, портило все впечатление». На пухлом лице Олега Викторовича выступили красные пятна. «Кончай свои шуточки», — раздраженно сказал он. «Нашелся, приверженец ЗОЖ, понимаешь?» «Кто тебя спас, Олег?» — неожиданно поинтересовался Бергман. От его внимательного взора не ускользнуло, что мэр вздрогнул, отведя глаза в сторону. «Я сам вылез», — проговорил он. Иосиф Яковлевич театрально округлил глаза. «Правда? А у меня другая информация, дружище. Я видел пиджак на твоих плечах, а потом показали адвоката Павлова, того самого, что всяческие резонансные процессы выигрывает. Представляешь, что на развалинах дома делал известный юрист, интересно? И брюки у Павлова были такого же цвета, как пиджак на тебе. Какой ты внимательный, цвета на штанах и пиджаках сравниваешь». «Ну хорошо», — сдался мэр. «Адвокат мне помог выбраться. Что с того?» «Что он вынюхивает? Такие, как Павлов, просто так мимо не проходят», — задумчиво сказал Бергман. Олег Викторович пожал плечами, с тоской прислушиваясь к урчанию в животе. «Понятия не имею. У меня своих забот хватает, чтобы выяснять, какого лешего этот Павлов там делал». Черты лица Иосифа Яковлевича разгладились. «Ладно, может, это действительно совпадение. Всякое в жизни случается. Да, чуть не забыл. Видел на днях репортаж с твоим интервью по поводу эпицентра землетрясения. Спасибо, это вовремя. Многие неудобные вопросы к небесам будут сняты». «Это точно». Мэр сцепил пальцы в замок, сложив их на выпирающем животе. «Но хотелось бы, чтобы ты не строил иллюзий. Самые сильные толчки были в других местах города». «Это очередной намек на качество моих домов?» Бергман приподнял бровь. «Давай на чистоту, друг», — тихо проговорил Чадов. «Это не намек. Это конкретный факт, о котором пока знает ограниченный круг лиц. Не в твоих интересах, чтобы он расширялся». В глазах Иосифа Яковлевича появился металлический блеск. «И не в твоих тоже, поскольку и добро на строительство, и приемку нового жилого комплекса согласовывали городские власти. Мы теперь повязаны, Олежа». От последней фразы бизнесмена повеяло жутковатым холодом, и Чадов даже непроизвольно вжался в кресло. «Не советую меня пугать», — хрипло сказал он. «На меня где залезешь, там и слезешь. Ты бы лучше посмотрел блог этого Терентьева, он уже вовсю издевается над тобой. Мол, даже поросята из сказки строили дома, и то понадежнее, чем твои». Бергман откинулся на спинку стула. «С Терентьевым вообще нужно разбираться отдельно», — промолвил он. «Этот сучонок сначала казался мне легкой царапиной, однако сейчас он постепенно превращается в фурункул. А там и до раковой опухоли недалеко». Мэр засмеялся безрадостным смехом. «Кто бы говорил? Чем тебе мешает этот озабоченный тип? Только тем, что пытается перебивать у тебя заказы? Но нужно отдать должное, строит он качественно. Это что касается ваших строительных дел. А вот мне он реально поперек горла встал, словно кость. Что стоит только компромат, который он насобирал, гад этакий. Между прочим, дипломат так и не нашелся». Иосиф Яковлевич коснулся пальцем стильной перьевой ручки, которая, поблескивая, гордо торчала из гранитной подставки. «Одна такая золотая ручка стоит, как машина у среднестатистического обывателя Южноморска», — заметил он. «Ты это к чему?» «Забудь. Итак, вернемся к Сереже Терентьеву, генеральному директору ООО «Стройдом», который уже в печенках у нас сидит. При чрезвычайной ситуации, которая развивается в данный момент, требуются чрезвычайные меры». Бергман перехватил напряженный взгляд мэра и многозначительно провел ребром ладони по своей загорелой шее. «Что думаешь, Олег?» Чадов замялся, расцепил пальцы, отдуваясь немного, расслабил узел галстука. «Я такими вещами никогда не занимался». «Ничего страшного. Все когда-то бывает впервые», — бесстрастно проговорил Иосиф Яковлевич. «Не торопись, подумай. Спешить некуда». «Как раз спешить есть куда», — возразил Чадов. «Этот гаденыш не успокоится. Что ему стоит собрать все заново? Да, на это уйдет какое-то время. Но разве для него это имеет значение? Он кайфует, шантажируя меня. Тогда мы просто вынуждены принять радикальные меры. Придет время, и ты поймешь, что это единственно правильный путь», — произнес Бергман, пристально глядя на него. «Ладно. Ты вроде кушать собирался. Приятного аппетита, друг». Мэр посмотрел в окно, поймав себя на мысли, что ему совершенно расхотелось обедать.